Глава 11. «Доброе утро!» Нежно потянулась Маша, пока я старательно пытался изобразить на кухне некое подобие полезного завтрака. Получалось откровенно плохо, так как бутерброды с колбасой и сыром да кружка кофе — не самый полезный из завтраков. «Доброе утро! Готовить я не мастер, но кое-что сумел организовать. Строго не судить, красавица! И приятного вам аппетита!» После незапланированной приятной ночи с Машей у меня оставался всего час на то, чтобы добраться до базы. Не знаю, во что это выльется, но подобная разрядка была нужна и ей, и мне. Девушка пусть и безродная, а вполне себе ничего. Умная, смелая, волевая. И красотой не обделена. Только, надеюсь, в ее голове не будет витать мысли о браке. В нынешней ситуации подобное развитие событий, если это допустить, будет для нее скорее опасно, нежели полезно. К ней у меня исключительно хорошие чувства, поэтому не хочу ее пока втягивать в свои дела. Просто все как-то слишком неожиданно получилось. Фома, блин! Куда-то мой лифчик пропал. А я догадываюсь, куда. Тут же сориентировался и открыл верхний шкафчик. Как твой хомяк умудрился его туда затащить? Он у меня талантливый. Эй, просыпайся, комок пушистости. Пора собираться. Только позавтракать осталось. Я и тебе бутерброд сделал. Зевнул Фома и перевернулся на другой бок, прикрываясь бельем девушки. Ладно уж. Надела майку прямо так Маша. Пойдем завтракать. Какие планы? «А что, уже жениться надо?» Наигранно хихикнув, ответил ей, внимательно следя за ее реакцией. «Спасибо за предложение, конечно, но нет. Я вообще-то в ликвидаторы собираюсь, а не в домохозяйке с кучей детишек на шее». Ответила она, вцепилась в бутерброд и начала с наслаждением поглощать мои скромные кулинарные изыски. «Да я вот тоже как-то больше в Сибирь. Через час выезжаем. Надо успеть позавтракать и вернуться». Целый час? Куча времени еще. Хотя ладно, я уже 5 минут как на работу должна была выйти. В другой раз». Игриво посмотрела на меня девушка, едва ли не залпом проглатывая горячий кофе. «А ведь там был практически кипяток. Вот бы мне такую суперсилу». Мы быстро собрались, подшучивая друг над другом после бурной ночи, и, выйдя из дома, двинулись каждый в своем направлении. Она отправила мне воздушный поцелуй на удачу, но Фома почему-то решил, что это предназначалось ему, и пообещал заходить на шоколадку почаще. Да, так и пропищал. Понял его, правда, только я. «О, потеряшка! Опять где-то заблудился! Что в этот раз, Ярл?» С усмешкой заявил Дуб, один из немногих, кто знал про приключения с фабрикой. «Но если смотреть на его довольное лицо, то он либо сделал кому-то гадость, либо...» Начал было Потешкин. «Либо он по самкам бегал». Закончил за него Кен. «Мужики, а мне точно с вами надо ехать в Сибирь? Слышал, там пипец как опасно. Я-то парень простой. Где опасность, только свистните, и меня там нет». «Не очкуй, ушастый. Еще сделаем из тебя настоящего ликвидатора. На самом деле, ты будешь на нашей базе сидеть да за порядком следить». Успокоил его Сокол. «Ты все равно в этой своей форме явно не дотягиваешь по нормативам даже до новичка». «Не, ну я, конечно, не силен, как вы, и магия моя слишком специфична, и не боевая совсем, но удар-то у меня хорошо поставлен, особенно хук слева». Начал боксировать Кен с воображаемым противником. «Что-то я ни об одном боксере-ликвидаторе за все время не слышал. Как думаешь, почему?» «Ладно, молчи, я сам отвечу. Драться уметь — это хорошо, но для ликвидатора это меньшее, что он должен уметь делать. Ориентироваться на местности, знать повадки тварей, иметь навыки следопыта, владеть холодным оружием, владеть огнестрельным оружием — все это нужно для того, чтобы зваться ликвидатором. Хотя бы уровня новичка. Ну а дальше надо быть быстрее, сильнее и выносливее. Магия должна бить на повал, а энергия воителя — уничтожать угрозу от мутантов в зародыше. Мигом ликвидируя опасность. У тебя хоть что-то из этого есть?» «Мало того, что свободу отняли, так еще и обосрали меня, выставив слабаком и доходягой. Тяжело вздохнул Кен, демонстративно покачивая головой. «Более того, мы еще и пиво у тебя заберем. Пить его можно лишь когда дело сделано. Понял?» «Господи, пристрелите меня!» Взвыл Кен. «Но не мучайте!» «Не ной уже, помощник. У тебя не так много времени, чтобы стать сильнее и доказать свою пользу. Мы не благотворительная организация. Грозно высказал ему, стараясь выбить из его головы бесполезное для Сибири мышление. Можно даже сказать опасное. Такие вот разгильдяи приходят, а потом пропадают без вести. И группы вроде нашей отправляют в район их пропажи прочесывать местность. Как правило, впустую. «Ладно, по коням, ребятки! Потешкин, Филин, вы тоже со мной ведущие машину. Остальные как хотите рассаживайтесь. Едем на 14-й квадрат, на нашу старую добрую базу». «Так туда ехать почти сутки!» — сразу же заныл Дуб. «А, впрочем, неважно. Все равно работать не смогу». «Босс, а можно я ему свое зелье дам, чтобы он не филонил? Достал уже стоять над душой, когда все работают, и советы раздавать!» Насупился Бобер, что сел с ним в одну машину. «Можно, он меня тоже, если честно, достал». «Эх вы, нет бы посочувствовать, да поблагодарить за советы!» Обиделся на них перемотанный бинтами ликвидатор и уселся на заднее сиденье рядом со мной. По другую сторону сел Кен. Опять будут всю дорогу трещать. Ну, хотя бы в этот раз без перегара. «Кто будет шуметь, побежит за машиной следом!» Сурово объявил Сокол, и все вмиг замолчали. «Так-то лучше!» Первая вынужденная остановка произошла через 50 километров неплохо обкатанной дороги. Ликвидаторов на пути практически не встречали, а те, что были, уже возвращались в Горлик. Сокол тормозил и разговаривал с ними, обмениваясь свежей информацией, чтобы понять, где те были, где монстры есть, какие изменения по изломам и разломам известны. В общем, стандартный набор вопросов ликвидатора. Все как обычно. В том районе, куда мы ехали, изломов не было давно. Разломов тоже. Участок очень близко к одной из рек, за которой кипела жизнь. Всего-то около 40 километров, и начиналась цивилизация. Рядом был старый мост, по которому раньше активно гоняли лесовозы. Сейчас на нем лишь один блокпост, да наблюдательные вышки военных вдоль реки установлены, чтобы следить за противоположным берегом. Я долго думал, как наша контрабанда будет проезжать по мосту через блокпост, пока не узнал, что дежурит на нем гвардия Кармазовых. Собственно, часть деревень вокруг относится к их зоне ответственности, как и бывшая лесопилка. До нее от нашей стоянки, куда Сокол не ездил уже года три, было чуть больше 30 километров напрямую. Правда, придется, скорее всего, прокладывать дорогу чуть ли не заново, ибо вряд ли кто-то сюда часто наведывался. В общем, нам понадобится явно больше времени на обоснование, чем я думал изначально. «Так, глуши мотор! 5 минут перерыв! Сахатый, Кощей, Щавель, в дозор!» «Фома, Жужу выпусти, воздухом подышать, веточки погрызть!» Кивнул хомяк и выпустил на волю бедолагу, который кучу времени провел в заперти в странном мире, полном туш монстров. «Надеюсь, он их там не жрет. А если и жрет, то не очень много». Кен принялся боксировать в качестве разминки, а следом и все остальные начали то же самое делать. «Впереди долгая дорога, и, возможно, нам встретятся монстры на пути, так что надо быть готовыми к столкновению в любое время». В итоге столкновение произошло. Только было все как-то даже обыденно и скучно. Кена оставили в машине, чему он обрадовался. Остальные же встали вокруг машин и активировали свою защиту, вытаскивая оружие. Огнестрел не доставали, так как монстры, что напали на нас, были не особо опасны. Могли, конечно, наделать делов, если бы добрались до тела, но из таких уязвимых среди нас был только я. Это были летучие мыши. Ужас, летящие на крыльях ночи. «Рановато они на охоту собрались. Тварь же ночные, а сейчас только закат», — прокомментировал атаку полуметровых здоровяков Карбат. «Так радуйся, что сейчас, а не ночью. Во тьме ты их фиг заметишь», — размахивая клинком, ответил ему Филин. «Вообще да. Ночью сражаться очень неудобно. Проверено на личном опыте». Потеряв большую часть своей летающей стаи, твари поняли, что нас не одолеть, и отступили. Трупы монстров мы закинули в гремящие следом за нами прицепы и поехали дальше. По месту холодильники активируем, разделаем, закинем. Ну или Фоме отдадим. Ночью ехать было сложновато. Еще и дороги стали совсем непроходимыми. Приходилось часто останавливаться, выходить из машины и в свете фонарей пытаться найти обходной путь. Часто возвращались назад, залезали в совсем уж глухие дебри. Из-за всего этого добрались к нашей финишной точке мы только рано утром. «Ну, наконец-то!» Обрадовались мы все и стали заниматься проверкой лагеря. Открыли ворота, загнали машины, осмотрели маскировку. «Странно, тут кто-то был, но никаких отметок не оставил». — сказал Сокол, выходя с журналом и толкая ногой пустую бутылку водки. «Так мы водку не оставляли!» «Вот именно! И еще маскировка местами сорвана. Но порошок-отпугиватель стоит просто в огромных количествах. Подсыпали меньше недели назад. Повсюду бардак. Блиндаж мой изрисовали голыми бабами. Ребят, если это ликвидаторы, то таким надо бить рожи, что не по кодексу жизнь свою в походе ведут. Но что-то мне подсказывает, что это не они». «Ребята, там это, звездец! Откуда же ямы все в костях? Здесь столько монстров, а вернее даже просто животных перевалили, словами не передать! Там кладбище костей натуральное!» «Не трогайте ничего. Давайте по машинам. Пока лагерь не разворачиваем, не восстанавливаем. Не нравится мне, кто здесь до нас хозяйничал. Поищем следы». Началась напряженная работа по сбору улик. Много мусора, отсутствие новых припасов, что должны были положить взамен съеденных. Много алкоголя, куча чужих инструментов для обработки и разделки туш. Огромное количество костей. Причем монстров там был мизер. В основном как раз дикие животные. «Парни, капканы медвежьи!» Еще одну находку вытащил Карбат из перевернутого вверх дном домика склада. Сокол подошел к машине и открыл дверь, после чего сел на сиденье и прикрыл глаза. «О чем думаешь?» — поинтересовался я. «Что делать дальше? Искать новое подходящее место и с нуля все строить. Долго и бесперспективно. На лесопилке поселиться — неплохой вариант, но тогда наши встречи с перевозчиками неминуемы. А мы решили не пересекаться, даже взглядами. А с этой базой что не так?» «Браконьеры. Большая группа браконьеров. Эти гады бьют все живое, что встречают. Они вне закона. Прекрасно вооружены и готовы воевать даже с мутантами. Добывают все, что можно, затем продают за границу, причем спихивают наше богатство за бесценок, а потом снова лезут сюда. И так до тех пор, пока не встретятся с каким-нибудь отрядом ликвидаторов. А что потом?» «Обычно бой. Редко кто-то сдается. Эти ушлепки продают все обычно посредникам Цинской империи. У нас с ними не все гладко, и поэтому те с радостью работают с такими вот идиотами, что готовы своих положить. А порой даже и сами китайцы умудряются пробраться через границу и основать здесь добывающую артель. Они вот так полгода поработают, и на вырученные деньги потом пару лет жить могут. Тут ведь много целебных растений, которые дорого стоят у них дома. А уж если найти измененный цветок какой... В общем... Здесь кто-то такой поселился и приходит сюда регулярно. Судя по следам и мусору, их больше, чем нас. Не хочу ребятами рисковать, выступая против таких отморозков. Вернуться бы в город или выйти на связь и передать координаты. Сюда еще пару групп направят для подкрепления». «Стой, а как они сюда попадают? На мосту пост стоит же». «Откуда я знаю?» «Может, подкупили и проходят. Может, по реке добираются, может, обходят, сделав крюк в пару десятков километров». Я не стал больше ничего спрашивать. Решение за Соколом. Я лично готов остаться и при необходимости дать отпор. «Пойду карту гляну. Может, мысль дельная в голову придет какая». Сокол вылез наружу и отправился к другой машине. Все тихонько переговаривались. Выставленный дозор смотрел во все стороны, ожидая появления незваных гостей. «Так, ладно! Строимся, парни! Слушай меня очень внимательно!» — позвал нас всех Сокол. «Это браконьеры! Крупная группа! И, судя по всему, не слабая, сносно вооруженная! Среди костей были трупы монстров! По уму, нам бы надо уйти, связаться с Горликом, вызвать группу с подкреплениями и ждать! Но тогда наш с вами план начнет рушиться, даже не успев начаться! Я со всеми вами говорил, с каждым из вас. Вы знаете, зачем мы здесь и какая наша цель. Редкая возможность, которую не стоит упускать. Никому из нас. Поэтому я решил действовать слегка иначе. Во-первых, делимся на два отряда. Один все время находится в дозоре, следит за подходами, ищет тропы и следы, по которым сюда приезжают браконьеры. Другой либо отдыхает, либо работает все это время. Дел предстоит много. Для начала приведем в порядок лагерь, затем восстановим защиту. Придется взяться за лопаты и топоры и сложить полноценные стены и вышки для обороны. Тут работа на пару дней, есть по уму все делать. — почесал макушку Карбат. «Мы тут надолго, так что делаем все как надо. Эта база будет нашим домом ближайший месяц. Рискованно, понимаю. Но если не зевать, то мы будем готовы к атаке. Вряд ли среди браконьеров будут воители и маги. Огнестрел и у нас есть. Да и в силах ваших, я уверен. Решат воевать, дадим отпор. Превратим их в удобрение. Если же решат уйти, то пусть катятся. И еще две задачи у меня будет. Ярл, ты умеешь выживать в лесах? С тебя пробить нам дорогу до лесопилки, проверить все там, убедиться, что мы можем безопасно оставить товар и что он никуда не денется. Сахаты и Кощей, берете мой ноутбук и тащите на высоту 338. Установите связь и передайте пару сообщений. Адреса и текст я вам сейчас сообщу. Все, вперед! За работу, господа! Незваные гости могут прийти в любой момент! Не опозорим же ликвидаторов Империи и встретим их, как полагается! Свинцом и сталью! Магией и порохом! За работу, господа! За работу!» Я отправился по своему заданию. Замер в километре от лесопилки. Сокол был чертовски прав, решив именно меня отправить на разведку. То, что увидел хомяк, и то, что отразилось на артефакте... Любой другой член отряда либо попал бы в плен, либо погиб. Это не браконьеры. Это армия браконьеров, что оборудовала под свои нужды целую лесопилку. А наша база для них — перевалочный пункт. Кажется, придется вызывать гвардию Кармазовых. Прольется очень много крови. Опа, патрульные. «Ну и короче, мы тогда с корешем в городок отсунулись, а там ни полиции, ни мужиков, никого. Все пошли излом зачищать. О, как мы там разжились! У нас же стволы, пушки. Мы половину общаги женской за ночь отработали. Бабы визжали, сами чуть ли не прыгали на нас. Лишь бы не трогали детей и денег до золота не забирали. Ха. И что, помогло? Не, ну детей я не трогал. Кореш мой одну соску малолетнюю, лет 16, вместе с мамашей уложил. Бедолага так по девкам соскучился, что даже в Виагру закинулся, чтоб подольше. Ха-ха. «Не, я против этой химии». «Да и я не стал рисковать. Просто тихо делал свое дело, приставь ствол к башке очередной дуры». «Ля, Вано, не жизнь, а сказка у тебя». «Была», — добавил я, выскочив к ним со спины, и вырубил первого. Второй повернулся в мою сторону, держа в руках обрез, да так и застыл. Я зарядил ему ногой в пах. «Ненавижу таких, как ты, падаль». Прошептал ему на ухо, ломая пальцы и вырывая из его рук ружье, после чего прикладом отправил урода отдыхать. «Ах, теперь тащить вас 30 километров. Сволочи вы, конечно. Хотя...» «Фома, тащи веревки и жужу.